Глава 39. «Телефон абонента временно недоступен», — возвестил равнодушный женский голос. «Представляю, сколько людей вывело на стерпение за годы существования мобильной связи. Вот и я еле сдержалась, чтобы не разбить вдребезги несчастный аппарат. Но вовремя вспомнила, что принадлежит он Ванечке, а у него сейчас и так проблем выше крыши. Не хватало еще лишиться телефона. Нет уж, буду звонить со своего». Я быстро набрала номер Сержа на своем мобильнике и с надеждой уставилась на экран. Может быть, бизнесмен и прагматик просто занес номер актера в черный список? Тот вполне мог целыми днями названивать ему и плакать в трубку, жалуясь на Элеонору. Но нет, чуда не случилось. «Временно недоступен или находится вне зоны доступа сети?» — продолжал настаивать на своем робот. Но почему, когда не надо, Серж постоянно вертелся под ногами, а сейчас, когда он так нужен, стал недосягаем, как подснежник в январе? Хотя вроде бы кому-то под Новый год удалось набрать целую корзинку этих цветочков, так что шанс есть всегда. Я снова набрала телефон Сержа. И еще. И опять. Ноль. «Так вот, где ты прячешься?» — послышался голос Влада, когда я в очередной раз занесла палец над картинкой с зеленой трубкой. Поборов желание нырнуть в кусты и незаметно скрыться в зарослях тропического сада, я медленно повернулась к нему, пытаясь изогнуть в улыбке губы. Сейчас мне не в чем было его обвинить, я и сама толком ничего не знала. Все подозрения основывались на словах подвыпившего актера, к тому же потерявшего голову от любви и ревности. Где-то в глубине души у меня еще теплилась надежда, что Ванечка мог что-то напутать. В таком случае своими претензиями к Владу я бы только обидела его, но и выставила бы себя истеричкой, способной устроить скандал на основании сплетен и слухов. Да, если честно, на пустом месте. Он показался актеру недостаточно пьяным, неубедительным. Ну да, это повод расстаться и больше никогда не видеться. Но и делать вид, что ничего не случилось, тоже не получалось. Червячок сомнения, прочно поселившийся в мыслях, больно покусывал и не давал искренне радоваться появлению мужчины, которого совсем недавно я считала своим. «Устала?» — заботливо поинтересовался Влад, заметив мое состояние. «Или соскучилась?» «Всего понемногу», — кивнула я. «Было бы хорошо, если бы он оставил меня в покое и не прикасался до тех пор, пока я не поговорю с Сержем. Но сегодня явно был не мой день». «Тебе надо хорошенько подкрепиться. Пойдем, у меня как раз есть для тебя сюрприз», — игриво подмигнул он, и мне не оставалось ничего другого, кроме как уныло поплестись вслед за ним. Сюрприз ждал нас на берегу океана. Прямо посреди белоснежного песка стоял столик, накрытый на двоих. Сейчас им полностью распоряжался легкий ветерок. Он играл со складками белоснежной скатерти и подкидывал лепестки роз, щедро рассыпанные вокруг стола. Сияющая луна отражалась на поверхности ведерка для шампанского и заставляла искриться столовые приборы. «Я подумал, что у нас до сих пор не было настоящего свидания», — сказал Влад. «Поэтому постарался разделаться с делами как можно быстрее и подготовить тут все для нас». Умом я понимала, что мужчина после такой презентации мог рассчитывать как минимум на долгий страстный поцелуй, но пересилить себя не могла, поэтому ограничилась сдержанным «ах, как мило» и поспешила занять предназначавшийся мне стул. Влад весело уминал ужин, успевая непринужденно болтать какую-то ерунду. Мне же кусок в горло не лез, да и отвечала я в основном не впопад. Наконец он наполнил наши бокалы вином и заговорил вдруг без свойственной ему бравады. «Я хочу сказать тебе что-то важное. Не перебивай, пожалуйста, потому что я и так боюсь». Он, кажется, смущался. И это было мило. И сердце защемило. Так мне хотелось, чтобы все это было настоящим, да только... Я вымученно улыбнулась и сделала осторожный глоток. Худшего времени для романтического тоста придумать невозможно. «Я очень рад, что нам не нужно притворяться», — словно издеваясь, продолжал он. «Вернее, не так. Тебе не нужно». «Ах, да, ну, конечно. Ему-то как раз приходится». Вслух я ничего не сказала, и Влад продолжил. «Я был искренен с первого дня. Как только увидел тебя в этом номере, сразу понял. Пропал. Навсегда. Вот скажи, ты можешь себе представить, что чувствует мужчина, когда встречает любовь всей своей жизни, а сам в полотенце?» Он накрыл своей ладонью мою. От его прикосновения меня словно ударило током. И это был не тот разряд, от которого хочется закрыть глаза и подставить губы для поцелуев. Этот многовольтный удар оставлял только ожоги и боль. Зря он начал говорить про этот день. Я почувствовала, что на глаза вот-вот навернутся слезы. Так не хотелось верить, что Влад меня обманывает. Но если Ванечка был прав, то весь этот вечер с его романтикой — всего лишь часть циничной игры под названием «Обмани дурочку». Нет. Эти правила мне совершенно не нравятся. «Хватит!» — резко оборвала я Влада. «Я больше не могу слушать твои сказки про искренность!» Он непонимающе уставился на меня, а я посмотрела ему прямо в глаза и потребовала. «Лучше расскажи мне, о чем на самом деле был спор с Сержем?»